Награда. 3500 опыта, 20 со. Вариативно. Штраф за невыполнение. Вариативно. Вплоть до объявления кровной вражды кланов у Маканахи и вам лично. Принять. Да, нет, ну, тут и думать нечего. Я и так туда собирался, а теперь это будет еще интереснее и приятней. Разве что, я, конечно, понимаю, что я паладин, но это первое на моей памяти защитное задание, где условие – сохранить жизни, спасти и уговорить, а не убить, победить и превозмочь. Ну и теперь Кагера точно придется тащить с собой, блин, а ведь она меня раздражает. Можно сказать, что с этой особой мы максимально несовместимы характерами. Примечание к части. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2/410013382340094i или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, срочно собираю 860 эр на интернет. Не хотелось бы без него остаться до 17 сентября. Благодарю за внимание. P.P.S. И спасибо трем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 169. Спустя 12 часов. Невзрачненько, произношу, глядя на дыру в холме, уходящую вниз, явно рукотворную, и хреново так обставленную, что еще больше подтверждает мысль, что это не основное логово Орочимару и уж точно не скрытая деревня. Так, подземная лаборатория, МПФ, фух, хах, покосившись на меня, видимо, хотела что-то сказать сосами, а именно так зовут рыжую милаш, пленницу готовую к сотрудничеству. И да, именно ее, в числе прочих, мне надо защищать, согласно полученному заданию, а также сопроводить до ее не то брата, не то кузена, что в общем-то ничего не меняет, так что пусть будет братом. Это довольно жалкое зрелище, довольно точно описал способности Сосамикиба. И да, у нас просто был ускоренный чакрой забег до этого логова, после того нашего обсуждения, принятия задания и разделения на две команды, одна из которых отправилась в клан Фума, а вторая сюда. И за полдня забега мы имеем один трупик, один полутрупик и несколько запыхавшуюся Сакуру. Нам же с Кибой, после всех тех забегов, что мы пережили, было как-то плевать, надо будет мы и трое суток сможем бежать, прямо как до острова призыва, куда нас занесло благодаря одному дебилу, целующемуся с парнями на глазах у их отцов. И нет, я ничуть не намекаю на одного Инузуку, совсем, ага, могла бы последовать моему примеру, равнодушно откликнулась Кагера, находящаяся на руках у моего клона. У самой Кагера, к слову, было спокойное лицо, со все еще тем же сложным выражением на нем. Вот не могу понять, что оно значит, и все тут. Враждебное. Нет, скорее отрицание. Да, можно сказать, что наши взгляды на жизнь настолько расходятся, что мы чуть ли не подсознательно отрицаем друг друга. Но блин, не могу сохранять серьезность. Выражение лица моего клона, шедеврально. Кагера настолько легкая, худая и вообще миниатюрная, что он нес ее на руках с огромной опаской, в духе «а я точно ее не сломаю неосторожным движением». С учетом нашей новой тушки и общего параметра силы, вообще я и правда мог бы ее поломать неосторожным движением, потому и создал клона, он все же послабее будет, да и не все статусы тела бога ему передаются. Да ты вообще молчи. Смертница летающая, отзываюсь, дернув глазом. Нет, ну серьезно, это вообще что за хрень у нее с техниками? Сначала нити чакры, неразрушимые, за которые любой марионеточник отдал бы душу, оказываются столь однобокими, что даже если враг выберется из ловушки, погибнет сам пользователь. Потом выясняется, что крылья из чакры у этой особы повреждают тенкицу при активном использовании, способны сжигать чакру перманентно, без ограничений, а еще могут вызвать отказ ряда органов, таким образом в первом случае принося боль за долгое их использование, а в двух других вызывая смерть. Она, долбанутая. Да даже у Пейна с его жизнь боль все как-то радужней, чем с ее философией жизнь-смерть. И ведь она одну шестую пути проделала на крыльях, молчком, пока Сакура не заметила побледнение и обильное потоотделение этой особы, а также иные признаки, намекающие, что кому-то уже пипец, как больно. Оставшуюся часть пути Кагера безропотно проделала на руках моего клона. Ну и Сакура ту подлечила, благо до полного чакра истощения та себя не довела, а подлатать спину было не так уж и сложно. Должна была проделать весь путь сама. Упрямо заявила Сосами, уже когда-то отказавшаяся от поездки на руках или спине моего клона. Этого клана очень странные принципы, тихо произнесла Сакура, в очередной раз за наш путь вздохнув. Она явно хотела бы оказаться во второй команде с Сосами. Хороший настрой, улыбнулся Сосамили. В общем-то да, наша команда это я, Киба, Ли, Сакура, добровольно помогающая нам Сосами и Кагера. Как по мне, фортелем с крыльями пытавшаяся сама себя прикончить, дабы не нарушив слово и наши требования, не выдать базы, ну или она действительно Ая. Все остальные отправились на переговоры, Шикамару достаточно умен, чтобы правильно те провести, Саски с Шаринганом, что опять же плюс, чтение мимики и движений собеседника, а то и вообще небольшой гиндзюцу от чудо-глазок, это немалое подспорье. Сай, по сути единственный, у кого есть разрешение от глав Канахи на всякие там переговоры, да и он довольно компетентен, что было продемонстрировано еще на острове Цуки. Ну и молчаливый полиграф, очень хотел пойти с нами, но с его способностями он определенно был более полезен в другом отряде, а еще, он меня до сих пор напрягает. Наш отряд тоже хорош, у нас есть два штурмовика, один зеркраж, диверсант и медик, плюс новобранец сомнительного уровня верности и язык из стана врага. Ладно, начинаем спуск. Чуть раздраженно произношу, клан Фума с его заморочками меня уже достал. Но заветный плюс к статам очень уж приятен и нужен, пора повысить духовную часть чакры, ага. Что насчет ловушек? Как ни странно, первым задал вопрос именно Киба, все же он и правда изменился за время наших злоключений, как и все мы. Проверим опытным путем, так что впереди иду я. Кагера, есть, что добавить? Интересуюсь у единственной, кто знает это место, но та с неким колебанием отрицательно качает головой, впрочем, в этот раз выражение глаз я прочесть смог. Врунишка, впереди определенно есть ловушки и ты знаешь об этом. Но, как ни странно, туннель вниз с факелы. Серьезно. И ведь кто-то их меняет, за ними ухаживает, да и вообще закупает их, поскольку они тут через каждые 3 метра. Что за дебилизм? Удрученно фыркаю. Настроение катится все ниже, реальность начинает угнетать. Что не так, Наруто-кун? Не понял моего восклицания ли? Ну, Шизуни-сенси, со слов Цунади сама, рассказывала, что Орочимару был довольно эксцентричен и такое вполне в его духе. Протянула Сакура. Конечно, не спорю, что это очень антуражно, чуть зловеще в затемненных местах и даже могло бы произвести впечатление и давить морально на генинов или совсем уж молодых чунинов, но я уже во стольких катакомбах полазил, что это вызывает только раздражение. Неужели электричество было так сложно провести? Да даже в моей старой комнатушке оно было, а великий Саннин не мог достать один генератор с проводами и лампочками. Раздраженно фыркаю. Да блин, даже если в средствах экономии, все равно невыгодно. На один участок коридора нужны факелы с 2 сторон, плюс дают они меньше света, чем лампочки, плюс менять их надо намного чаще. То есть, единственный плюс – антураж. Все. Ладно, просто продолжаем спуск. Фыркаю все еще раздраженно, и приближаюсь к помещению впереди, если точнее, то к квадратной, пустой комнате, которая на противоположной стороне продолжается все тем же туннелем, только уже идущим горизонтально. Вот смысл в этом помещении. Здесь даже стражи нет. В момент входа в помещение успеваю заметить изменившееся лицо Кагера, словно решившийся на что-то. Осторожно, вяло и очень уж тихо для окрика, выдает она. Но поздно, меня уже нарезала появившаяся чакра проволокой. Хорошо иметь гидратацию и ожидать чего-то такого. А затем еще, и еще. Да ты задолбал. Переключатель должен быть на той стороне, верно. Под периодически вырывающиеся брызги из тела, раздраженно проговариваю, направляясь туда. К слову, и правда хитро сделанные ловушки, генинов тут бы нашинковало 100%, чунины, если бы не ожидали, да после антуража коридора, в общем, тут уже 50 на 50. А вот кто повыше рангом смог бы тут пройти, уклоняясь от всех пакостей. Стой! С щелчком на той стороне активируется какая-то техника на приклеенных к потолку под углом, дабы те было не видно, печать их, но передо мной поднимается каменная стена. Киба, хорошая реакция, а еще, дистанционная техника. Крут, уважительно фыркаю. Ведь большая часть пользователей Дотона всегда воздвигает свои строения рядом с собой. Да даже тот же Какаши в памятном бою с Абита, на пути огненного шара создал такую же каменную стену перед собой, позволив пламени и дыму стать подспорьем Абита. А создай он эту технику перед Абита в момент запуска огненного шара, то огнем обдало бы самого Учиху. Но нет, все и всегда создают техники Дотона перед собой за очень редкими исключениями, поскольку создавать вдали от себя дороже по чакре и сильно сказывается на контроле, ведь, грубо говоря, ты посылаешь чакру не перед собой, а туда, где хочешь создать технику, и если это далеко, то естественно будут затраты чакры на преодоление расстояния и контролировать ту в стороне от себя будет сложнее. Так что поднятая кибой так быстро каменная стена на расстоянии 10 с лишним метров, это реально достижение и показатель, что киба не отлынивал и активно развивал контроль над стихией. А судя по треску молний на той стороне, мне бы было очень больно, если бы не киба, ну и с этой частью ловушки Орочимару меня бы подловил. Прямо даже на миг закралось подозрение, что все это было частью одной ловушки именно на меня рассчитанной. Сначала усыпляющий внимание туннель, затем неспособные мне повредить действия в комнате, но вызывающие раздражение, и после удар именно той стихией, к которой я уязвим. Нет, я конечно понимаю, что схема может сработать со многими, да и в принципе хорошая последовательность ловушек, плюс Рачимару тут нет, и он точно не мог просчитать, что сюда заявлюсь я, но все равно, конкретно эта часть могла бы меня сильно потрепать. Если бы кто-то предупреждал заранее, было бы еще лучше. Покосился на Кагера Киба. Ну, так-то да, она предупреждает либо уже в момент срабатывания ловушки, либо уже чуть позже. Нет, я определенно рад, что она в итоге решила сказать об этих ловушках, как бы выбрав нашу сторону, но чуть-чуть пораньше можно об этом сообщить. Инфантильная ты самоубийца. Не ценишь свою жизнь, так хоть мою цени. Наруто, успокойся. Конкретно сейчас быть слишком нервным и раздраженным, опасно, мгновенно подал голос Курама. Игнорируй, просто игнорируй. Хотя бы потому, что я понимаю, что Курама прав. Но от этого мне спокойнее не становится. Кажется, я провалю это задание по причине смерти всех этих Фума от моих рук. Но дыхательную гимнастику я все же сделаю. Спустя десяток минут. Киба, это что-то новенькое, непонятным тоном выдал Наруто, когда все вошли в хорошо освещенное, обложенное подушками, со столиком в центре, помещение. Гости господина, присаживайтесь. Вы ведь с дальней дороги, насладитесь едой и напитками, а также моей музыкой, заявила шикарная брюнетка. В красивом розовом кимоно, с немалой грудью, что прослеживалось в вырезе, приятным голосом и белоснежным оттенком кожи. Да и пахло хорошо. Играла на кота она тоже вполне прилично, что мгновенно настраивало на мирный лад. И если бы не странное поведение Сакуры и Сасами, словно загипнотизированных, неторопливо севших за стол без всяких вопросов, Киба мог бы поддаться инстинкту, атмосфере, и также сесть за стол. Но странное поведение спутниц сразу бросилось ему в глаза, и вцепившийся в ногу Акамару тут был совсем ни при чем. Киба огляделся. Девочка-бабочка с незапоминающимся именем, все столь же равнодушно стояла чуть в стороне, не собираясь присаживаться и явно не попав под странное воздействие, лишь с обреченной готовностью покосилась на потолок. Наруто явно попал под какое-то другое воздействие. Тот тоже покосился на потолок, потом подошел к играющей на кота девушке и ощупал пол рядом с ней, после под удивленный возглас самой девушки, немного приподнял кимоно и ощупал пол совсем уж рядом с ней и даже немного под ней. Ты что? Начало уже совсем другим тоном девушка, опасно сузив глаза. Наруто не понял вообще ничего ли, на которого тоже не подействовали странности комнаты. Хм, нигде нет скрытой ниши, пол под тобой не убирается вниз, не имеет рычагов или выемок. Учитывая медленно опускающийся потолок, твое не слишком удобное расположение для побега и туго затянутое кимоно, опять же мешающее сбежать, ты как вообще собралась уйти из собственной ловушки? Выдал в ответ блондин. Если я смогу разменять свою смерть на гибель врагов, то это будет считаться выполненным долгом. В таком случае мне не о чем жалеть. Осталось только удержать тебя на месте. Равнодушно произнеся первую часть, вторую девушка почти выкрикнула, сложив печати и опутав находящегося близко Наруто своими волосами. Разменять свою жизнь на жизни врагов – неплохо сделанная ловушка, да еще с гендзюцу и нужной атмосферой, из-за такого мнения становится одноразовой. Да еще, если вдруг сюда пробрались просто генины, сливать свою жизнь на то, чтобы остановить генинов. «Ты из клана Фума, да», – обреченно произнес Наруто, прописав себе рукой по лицу, и то, что он вообще-то не должен двигаться, зафиксированный волосами, его от фейспалма вообще не остановило. «Да, я, Катахиме Фума, и я не посрамлю честь клана, пропустив нарушителей и предателей», – заявила эта особа, под конец гневно покосившись на девочку-бабочку. «Катахиме, играющая на Ката, а если бы тебя назвали Семисинхиме, ты бы играла на Семисине. Блин, впервые я согласен с речью Ниджи о предопределенной судьбе. Прямо вижу живую иллюстрацию. А уж ваша фаталистичность убивает. Зачем вообще надо умирать? Врагов и так можно остановить, без гибели, но нет, давайте меня тоже раздавит опускающийся потолок. А для верности я еще свяжу противника, фиксируя на месте не только его, но и себя. Да и Кагера не лучше, зная о ловушке, просто тупо стоит и смотрит на потолок, даже не подумав предупредить. Спасибо хоть за столь явную подсказку, посмотрев на ее реакцию и понаблюдав за потолоком, опасность определить не так уж и трудно. А еще, это ведь не все. Я определенно чую, что и в воздухе есть аномалии. Точнее некий, едва уловимый запах. Яд, да. То есть, ты уже траванула себя превентивно, надышавшись яда еще даже до нашего прихода. Что с вашим кланом смертников не так? Почти взвыл под конец Наруто, еще и приложив всех чакрой леса, что мгновенно привело в себя Сакуру и Сасами, да и Кагера оторвала взгляд от потолка. Ли, вышиби закрывшуюся дверь и как самый быстрый, цепляй сразу Сакуру и Сасами и вытаскивай отсюда. Киба, на тебе Кагера, ты тупо ближе. Я, как уже связанный, вытаскиваю связавшую меня особу. Сакура, на тебе проверка нас всех уже снаружи на вопрос, чем нас траванула эта дура. Акамару, молодец. Твоя реакция и действия Кагера мне дали хорошую подсказку, но задание я все равно по ходу провалю, под конец странным тоном вздохнул Наруто. Какое задание? У него что, есть какие-то инструкции от деревни? Не мог не обратить внимания на последнюю оговорку Киба. Как и впаст в задумчивость, когда вообще 2,5 года отсутствовавший в Конохе Наруто мог получить инструкции по лаборатории Марачимару. И куда более важный вопрос, стоит ли сейчас подкатить к Катахе, чем же их отравили. Впрочем, это не помешало Кибе подхватить неожиданно легкую девочку-бабочку и быстро покинуть помещение через сделанный ли пролом, где его ожидали заботливые руки, объятые лечебной чакрой и хмурящая лоб их обладательница. Примечание к части. В общем-то совершенно каноничная ловушка, только в аниме Катахиме ловила так джираю. https://san9.69.pv7.gum6z5.jt8.rgfgd5.exk.bmidk1. Желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов. Яндекс.Деньги, https://2.41001.38.23.40.9.84.i. Или 4276/5500/3399/3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. П.С. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. П.П.С. И спасибо 13, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 170. Чуть позже. Итак, перестав с грустью смотреть на упавший потолок, оказавшийся по ходу цельным пластом земли, так что путь назад был отрезан, перевожу взгляд на Сакуру. Хорошо, что ты не стал, как вначале планировал, долбить потолок Расинганом в надежде тот пробить, не удержался от комментария Курама. И да, полностью с ним согласен. Яд нервно-паралитический. Сказывается на сокращении мышц, отклики нервных окончаний, а в повышенной концентрации останавливает мышцы сердца. В связи с чем у нас проблемы, поняла мой вопрос Сакура, пытающаяся откачать ГР-суицид, КХМ, Катахиме. Все же в помещении эта особа находилась дольше нас. Плюс, у меня повышенная сопротивляемость негативным эффектам, у Кибы, уж не знаю откуда, тоже есть такое. Сакура, Медика себя привела в порядок быстро. Кагера и Сосомитупа не успели сильно пострадать, да их Сакура тоже подлечила. Плюс к этому, сердце Кагера в принципе не остановится, пока не вытащит иглы, а небольшой рассинхрон в движениях и колебании чакры наоборот нам на руку, меньше вероятность внезапной атаки в спину от Кагера. А вот Катахиме капитально так отравилась, своим же оружием. Да что с этим кланом не так? Хотя ножницы у того злого Гая я все же свистнул, чисто для коллекции, да и настолько долбанутого оружия в Канахе точно нет. Но отбитость клана Фума это не отменяет. Да вы достали. Потону и глазам Сакуры все поняв, достаю оставшиеся иглы из набора молчаливого анбушника. Спустя 10 минут. И чтобы даже не думала вынимать, диверсантка недоделанная. Закончил я речь перед Катахиме, почему-то до жути напоминающую мне таковую в сторону Кагера, разве что Катахиме была менее инфантильна и пыталась огрызаться. Два дикобраза, глядя на двух утыканных иглами девушек, тихо хихикал Киба. «Это не слишком тактично, Киба-кун», — отозвался Рокли под одобрительные частые кивки забавно надувшей щеки Сосами, «самая вменяемая из клана Фума, не иначе, а еще довольно милая, но почему-то подсознательно воспринимается не как ровесница, а несколько младше. Вот не знаю почему, но факт, и явно не только для меня. Хотя, манера общения, поведение, поступки, да даже ее план по попаданию в логово Орочимару – это не поступки 15- или 16-летнего шиноби, а действия юного, 12-летнего генина. Вот так это все воспринимается мной. Может, тот самый братик Араши чрезмерно ее опекал, так что характер просто не развился и не закалился. Хотя, характер все же есть, учитывая ее готовность рискнуть и даже сейчас бесстрашие перед логовом легендарного Саннина, и это при том, что осознание ситуации у нее есть, так что она не дура, а именно смелая особа с неплохим характером. Но пока еще слишком ребенок, пусть смелый, но ребенок. Вот от тебя я о тактичности хотел бы услышать в последнюю очередь. Без обид, Ли, но каждый раз, когда вы с Гаем начинаете свой забег по Канахе на скорость, обязательно начинать его в парке за кварталом Инузука. Нет, даже не так. Обязательно орать об этом. Эти ваши, и если я не смогу пробежать 5 кругов, то я обегу 15 раз всю Канаху на руках. У меня долгое время в печенках сидели. До меня буквально задолбало просыпаться в 5 утра от ваших криков. Единственный плюс моего отсутствия в Канахе – спокойный сон хотя бы до 6-7 утра, и пусть эти самые 6-7 утра я все еще считаю ранними побудками, это уже претензия к тебе, Наруто, но это лучше, чем каждое утро вскакивать от ваших диких криков в 5 утра. Киба однозначно накипела, хотя, Гай начал тренировать ли за год до Академии вроде бы, а ли старше нас на год. Иными словами, каждое утро лет так с 4-5 Кибу будили дикие крики двух адептов юности на протяжении 8-9 лет. А-а-а-а. Из прохода вылетел на нас кричащий и сжимающий в руках кунай шиноби звука. Не метнувший кунай, не использовавший технику, а пошедший в ближний бой придурок, еще и рассекретивший себя криком. Так что дернувшая глазом Сакура вынесла того одним ударом. Нет, даже не ударом, а просто взмахом руки сбоку, не поворачиваясь к противнику. Мда, я, конечно, помню, что тут у нас отсталая база, хотя, помню смутно, все же это запоздавшие для меня события первого сезона просмотренного в прошлой жизни, так что воспоминания очень размытые, я уже и основные события едва помню, а тут какую-то левую арку вспоминать надо. Плюс, этот мир уже изрядно изменился, взять хотя бы тот факт, что сюда мы пришли не 2 года назад, а сейчас. Да и Орочимару не просто не похитил Саске, а даже не охотился за ним, выбрав другую тушку. Так что я вполне допускаю, что отличий может быть немало, но, задание меня изрядно успокоило, если бы тут реально был Орочимару, то система бы предложила награды раз в 5 весомей. Сакура-сан, ты такая сильная. Кажется, Ли и в этом варианте реальности таки втрескался в Сакуру, пусть он на нее еще на острове заглядывался. Но там... девушки в купальниках, гормоны в юношеском теле, неплохая фигура Сакуры, в общем, если бы не Цукина рядом, да подавители каждое утро, то я бы и сам заглядывался бы на фигуру одной особы. Но по сравнению с загорелой, сереброволосой и гораздо более фигуристой Цукина, Сакура как-то вообще не смотрелась, блин, да когда я уже выкину Цукина из головы, мы всего недели две, как не виделись, а я по ней сохну сильнее, чем по близняшкам Учиха и Лина. Да просто передерни и сразу отпустит. Поломал довольно чувственную атмосферу Курама. Гори в аду. Вежливо откликнулся я. КХМ, в общем, поскольку с Сакурой я не слишком контактировал после выпуска с Академии и до ухода на затянувшееся задание, то узнать, сохнет ли по ней или я не мог. На острове были дополнительные факторы, так что возможности могли быть разные. Пока мы конвоировали пленных Ли был хоть и энергичен, но серьезен и собран и ничего такого не выказывал, а вот сейчас я на 100% уверен, что бедолага таки влюбился в Сакуру. Впрочем, это их дело и их отношения, влезать во все эти любовные многоугольники я не хочу. Мне и без этого хватает головной боли в уже моих отношениях. Наруто, а ты говорил, мы его не встретим, вырвал меня из задумчивости напряженный голос Кибы, и я обнаружил, что мы вышли в обширный зал, и проход на той стороне загораживала знакомая фигура Орочимару. Ты серьезно думаешь, что я мог бы витать в облаках перед таким противником? Да у меня бы все инстинкты выли. Плюс, Орочимару имел такое количество чакры, что даже моя неработающая сенсорика начинала орать, что передо мной чудовище с огромными запасами чакры, а уж насколько тяжелые ощущения давала эта чакра, я вообще молчу. Сейчас вот всего, что я описал, нету. Так что Киба, не встретили мы Орочимару, а это подделка, хоть и искусная, пожимаю плечами, попутно проверив противника системой, и хоть настоящее имя того она не распознавала, но параметры как бы намекали. Чунин. Да, это возможно. Такубицу Джонин. Потянет, особенно меня пугают выносливость и сила. Джонин. Не считая двух озвученных мной параметров, остальные не тянут. Хотя, вспоминая Куринай Сенси, которая тоже не считая скорости и гиндзюцу особо не выделялась и сейчас проигрывает по физическим параметрам любому из своей троицы учеников, может это и будет Джонин, просто вяленький, даже не Оранга. Саннин. Точно нет. До уровня Джирайи, Орочимару, да даже Цунади после десятилетия запоя, сказавшегося на ее навыках и параметрах, этот псевдо-Орочимару совершенно точно не дотягивает. Ку-ку-ку, ты в этом так уверен, Наруто-кун? Спросил двойник Орочимару. Хаем, смеху и манере разговора в принципе ты подражаешь неплохо, но да, я уверен, ведь я еще и чую чакру, твоя совершенно точно отличается от чакры легендарного Саннина. Уж я-то знаю, я однажды вообще нос к носу с ним столкнулся, успел прочуять, чуть усмехаюсь. Неплохо, способность смотреть через личину мертвой кожи, похлопал Орочимару, чья внешность в прямом смысле потекла, словно воск у горящей свечи. Братик, радостно воскликнула Сосами, увидев того, кто был под личиной, и даже рванула к нему, вот поэтому она и ребенок. Свои убийственные намерения этот шиноби распространял в том числе и на нее. Ох, давно не виделись, Сосами. Ты все такая же глупышка, но... Осторожно! Выкрикнула Сакура, когда вроде доброе выражение лица Араши сменилось на злобную гримасу и тот выхватил куной. Однако, прежде, чем он успел хоть что-то сделать, Сосами уже была выдернута ли. К тому же, тот еще и прописал противнику вихрь листа, отправив того боковым ударом ноги в ближайшую каменную колонну. Ты не переборщил. Смотря на разбившуюся вдребезги колонну, а также следя за оседающей пылью чуть дальше, попутно оценивая вмятину от тела Араши на стене, присвистнул Киба. Он точно не переборщил. Кажется, ситуация чуть сложнее, чем мы думали изначально. Смотря на статус противника, особенно как на том быстро восполняется здоровье врага, а также только что еще больше увеличились параметры силы и выносливости, проговариваю я. Впрочем, наибольший шок нас ждал, когда пыль осела и перед нами предстал монстр. Коричневое тело, увитое мышцами и прожилками вен, белые глаза без зрачков и радужки, безумная улыбка, горб на спине, из которого вынырнули два лица определенно мертвых мужчин и шевелящаяся масса плоти. И во всем этом смутно узнавался Араши. Орочимару, ты определенно слишком далеко зашел в своих экспериментах. Это уже не человек, его даже монстром не назовешь, просто уродливое нечто. Как видишь, Орочимару сама дал мне силу, величие. Теперь мне просто не нужны связи с такой бесполезной девчонкой, как ты, с кланом, который доживает свои последние годы, нет, не годы, дни, все это мне больше не надо, так же, как вы все больше не нужны Орочимарусами, почти кричал все это урод и жертва экспериментов, нет, прикрыла рот рукой и, выскользнув из рук Ли, упала на колени Сосами, из глаз которой пошли слезы. И ее можно понять. Тут не только слова ранят, но и когда твоего любимого брата превращают в такое, на это точно тяжело смотреть. Это же Акабина и Мацушира. Ты действительно согласился на такое? Катахиме повторила действие Сосами, рухнув на колени и зажав рот, вот только не от шока, а словно пытаясь подавить рвотные спазмы. Судя по всему, те два лица мертвых мужчин также члены их клана и явно неплохие знакомые Катахиме. Одна лишь Кагера осталась равнодушной и безучастной, всем своим видом выражая: «Ну умерли и умерли, это естественный процесс». Вот только маленькие ручки этой особы предательски дрожали. Араши же, излив душу, сложил руки треугольником, направив в сторону Кагера. Видимо, тому не понравилось ее равнодушие, либо он счел ее техники наиболее опасными в будущем сражении. И я с ним согласен, пусть ее техники вредят ей, а могут и убить ее, но по смертоносности для врага они могут опережать даже мои. Ведь от моих техник можно защититься, увернуться, да даже напрямик перебороть более сильной атакой подходящей стихии, то вот ее, те же нити, незаметно добравшись до жертвы, с гарантией остановит сердце врага. У моих атак такой гарантии нет. Если так можно выразиться, то все мои умения сделаны для боя, а ее – для убийства. Рывок вперед, и я выталкиваю даже не думающую уворачиваться Кагера из зоны техники, однако сам попадаю внутрь барьера треугольника, стремительно сжимающегося. Ха, какой у меня улов. Думал прикончить смертоносную бабочку, а поймал целого джинчурики. Можешь даже не пытаться выбраться, проклятая гондола неразрушима. До тех пор, пока у меня есть чакра, эти стены не разрушить, и они так и будут сжиматься. А у меня много чакры. Теперь у меня 4 чакры системы. По одной от мертвых неудачников, одна моя и одна была дарована мне напрямую Орочимару сама через его печать. Со мной бесполезно тягаться. Араши определенно сошел с ума, или всегда был с говнецом, я его раньше не знал, так что не берусь утверждать точно. Зачем? Оттолкнутая мной Кагера и не думала вставать с пола, смотря на меня, игнорируя все остальное и, задав такой раздражающий вопрос: «Эсэр-суицидница, разве не сказал? Твоя жизнь принадлежит мне, даже не смей тратить ту раньше времени. Что же касается тебя, горболицей, а ты уверен, что мне надо с тобой тягаться?» После чего заменяюсь на того самого клона, что до этого нес Кагера, которого я не развеивал, дабы если что быстро выбраться из любой ловушки, и который под скрытым от Курока подобрался к Араши сзади. Заменившись, мгновенно применяю без второго удара, а после Расинган. Под хлюпанье и брызги черной, вязкой и вонючей крови Араши врезается в очередную колонну, раскрошив еще и ее. Братик. Несмотря на все изменения Араши, Сосами явно еще не смогла все это принять и любила того, что было видно по ее вскрику. Какого, у тебя что, нет сердца? Не могу сдержать своего шока, смотря на дыру в горбе и груди монстра. Ха-ха, меня победить не так уж и просто. Оскалился этот монстр, а оторванные куски мертвой массы текли обратно к нему, вливаясь в того и восстанавливая места повреждений. Понял, поскольку ты сшит из нескольких тел, для удобства существования и просто как побочный эффект операции, Орочимару сдвинул все твои органы, так что у тебя есть сердце, но оно находится где-то еще, я прав. Чуть сужаю глаза, игнорируя высокомерный ответ монстра. Сложив печать и применяю режущую волну, не хотелось бы использовать это в замкнутом пространстве, да еще и под землей, но это не такая уж обширная техника, да и помещение достаточно большое для пары таких атак. И сразу после атаки пытаюсь уклониться, эта мясная туша вместо отступления, защиты или уклонения, поперла на меня, еще и использовав мою волну, как прикрытие своей фигуры. Если бы не мое восприятие и усилившийся запах приблизившейся чакры, я бы так и проиграл. Но даже сейчас я не успевал уйти от атаки, так что пришлось принять удар получившего несколько сквозных дыр на боку противника на скрещенные перед собой руки. И даже так, меня швырнуло в стену, а в руках появилось горячее чувство, синяки точно будут. Ау, знаешь, после того, как мое тело стало таким, ты первый, кто заставил испытать меня боль. Кажется, это будет интересная битва. Выбираясь из выбоины в стене, разминаю руки. Ему пидец. Неожиданно отчетливо прозвучал голос Кибы и его шлепок по лицу. Нет, ну серьезно, такое чувство мне не сумел подарить даже Забуза, хоть я и понимаю, что он сдерживался. Но тут, пересилить этого монстра, чисто физический бой с чудовищной машиной для убийства, блин, кажется, у меня на лице появился довольный оскал. Это все влияние лишь у Веня, и Куромы, и обучение у жестокого Забузы, а я милый и добрый паладин, да. Последующие сцены слишком жестоки и кровавы, потому не вошли в эту главу, зато войдут в следующую. Примечание к части. Араши Фума до папирации Арачимару. HTTPS. Сан 9. 74, X5 in 5 XXX 2 Older 24 F1 FTD 3 Bio 0 XIB, FGK 6 GNC 1, Араши Фума после операции, HTTPS, Сан 9, 49, SETXB 7 XKRIK 3 HDAIKUT 56 XZ 4 MF 1 SBG, желающим спасти очередного автора от голодной смерти присылать пожертвования в фонд голодающих авторов, Яндекс Деньги, HTTPS, ту, 41001382340098 4 и или 4276 5500 3399 3349. Не будьте равнодушными, продуктивных авторов даже меньше, чем дальневосточных леопардов. Заранее благодарю. P.S. В этот раз прошу без игнора, с этими задержками ЗП уже живот к спине липнет. P.P.S. И спасибо трем, скинувшим хоть что-то с прошлой просьбы. Глава 171. Быстрое сближение и лапой тигра нанести удар по голове противника, разбивая череп и выдирая глаз с частью кожи лица. Не то, чтобы это было уникальным приемом, просто определенное положение руки, но с моей силой это выглядит устрашающе. Впрочем, оригинальный Лишу Вень даже без тушки, подобный моей, мог таким же ударом разнести голову противника. Тем страшнее тот факт, что после моей атаки монстр контратаковал ударом руки сверху вниз, заставляя меня сместиться в сторону, под атаку другой руки. Предсказуемо, потому делаю три шага назад и в итоге все равно получаю удар, но на скрещенные руки, отъезжая в сторону на несколько метров, оставляя за собой две борозды от крошащегося под ногами пола. Это чудовище удлинило руку. Неожиданно. Но тогда и финт его уже был не таким безобидным, и даже мое отступление было учтено. Если бы не боевое предвидение, я бы получил тяжелый удар в живот, и мне очень не хочется проверять, дотягивает ли моя регенерация до уровня моего противника, который уже восстановил изуродованную часть головы. Черт, это был действительно тяжелый удар. Потрясающе. Знаешь, это мой первый подобный бой, где мне не надо продумывать стратегию, следить за стихией врага, строить планы, пытаться предпринимать ответные шаги на технике врага. Здесь я просто могу драться. Может, у тебя и много чакры, но дерешься ты уже не как шиноби, а как какое-то животное, используя только физическую силу и ничего кроме. Не сказать, что меня это расстраивает. Ведь сейчас я действительно впервые за все свои бои могу просто расслабиться, ни о чем не думать и полностью отдаться бою. Разве что есть маленькое сожаление, что твоя скорость низка. Твое усиление однобоко, высокая сила, стойкость, живучесть, но вот скорость, кажется, вообще не превышает уровень сильного чунина, то есть твою прошлую, когда ты еще был человеком. Но все равно, спасибо. Даже с Забузой я подсознательно сдерживался, как и он сам, плюс он был опытнее меня, и даже там была отчасти игра стратегий в наших поединках, здесь же я могу просто не сдерживаясь сражаться. Не удержался я от выражения своих эмоций. Нет, действительно, я столько лет тренировался, буквально жил на полигоне и в библиотеке, но именно в этом чистом бою я могу оценить свою настоящую нынешнюю силу, итог своего совершенствования последних 10 лет. Не просто я превзошел врага в чакре или стратегии, или я использовал уникальный навык, либо моя стихия оказалась перекрывающей стихию противника, а именно я превзошел его в чистом физическом аспекте, полностью и неумолимо. Ради этого стоило лезть сюда, однозначно. Иди к черту. Я тебя уничтожу. Кажется, регенерировавший рожу противник не оценил моего душевного порыва. Ну и ладно. Наруто демонстрирует силу юности. Рокли, поверь, я мог бы прожить без твоего комментария. Новое сближение навстречу друг другу, и его снова увеличившие зону поражения руки пытаются меня достать. Пригибаюсь к самой земле, проскакивая под ними, и оттолкнувшись от земли, выполняю проход тигра через горы, благо эта техника Лишу уже давно у меня доведена почти до идеала, и ребром ладони я буквально разрываю мышцы и кости врага, можно сказать, рукой срезав ему конечность по плечо. Конечно, без моего нынешнего тела я бы такое не провернул, но я как раз сейчас и пытаюсь узнать границы возможностей своей тушки. Грар. Под брызги крови из оторванной конечности, взревел монстр, и ударом ноги заставил меня разорвать дистанцию. После чего на его теле зашевелились мышцы и буквально потекли к плечу волнами плоти, отращивая новую руку, старая же явно намеревалась вернуться к телу, но ту резко схватил Ли и перетащил на свиток запечатывания, куда конечность и была запечатана, после чего свиток забрала Сакура. Думаю, учителю будет интересно взглянуть, как и Цунади сама, пожала та плечами.